прав, Хэнк, — сказал Монк. Пожалуй, действительно расчет закончен. Но ты меня огорчил. Чем? — удивился Хэнк. Он очень сильно не любил этого грязного еврея, но показать этого не мог. Монька был ему нужен, он был надежен, и, кроме того, Хэнк это остро чувствовал. Исходил из старого еврейского гангстера мощный невидимый ток силы, огромной пугающей уверенности, могущества какого-то противного тайного знания, почти неощутимого презрительного превосходства. И потому спросил снова, чем я тебя огорчил. «Если следовать твоим правилам, — вздохнул Монька, — мы с тобой на земле останемся вдвоем. Остальных придется убить». «Пусть живут! — усмехнулся Хэнк. — Еще понадобится». Подумал и, чтобы хоть как-то достать мерзкого еврея, сказал: «И вообще, Эммануил, речь идет о такой ничтожной сумме, что она не стоит столь серьезного разговора». «Сумма нормальна», — пожал плечами Монька. 20% от средней аукционной цены. А ты собираешься выставлять ее в Сотби или в Кристи?» — с издевкой полюбопытствовал Хэнк. «Я не собираюсь ее выставлять. Зачем?» — невозмутимо ответил Монька. «Она уже продана?» «О-о!» — восхитился Хэнк. «И деньги получены?» «Естественно», — подтвердил Монька. «Картина давно продана под заказ». Монька видел, что Хэнка разбирает злоба и любопытство. Кто эти замечательные клиенты? Швейцарские гномы или техасские керосинщики? Кто под пустую стенку в своей тайной галерее выдает авансом 2 миллиона? Ах, если бы можно было выйти на них напрямую! Шалишь! Тебе, дорогой Хэнк, этого знать не полагается. Монька был в курсе, что Левон Бастиньян, партнер Джангирова и оператор на подпольном рынке, уже очень давно ничего не продает западным тайным коллекционерам. Нет смысла. Русские. Вот это и есть сейчас лучшие клиенты на художественном маркете ворованного антиквариата высочайшего мирового класса. Там немеренные деньги и бешеный поиск их надежной капитализации. «А если бы мы вчера не взяли картину?» — спросил Хэнк. «Ты вернул бы деньги?» «Нет», — покачал головой Монька. «Картину взяли бы другие. Или взяли другую картину в другом месте, равноценную. Но я и думать не хочу, что ты бы не справился с такой чепухой. Тебе ведь нужны деньги». «Это не деньги». Хэнк пренебрежительно пнул кейс под столом. «Мне нужны большие деньги». «Похоже», — кивнул Монька. «Позволь спросить, а зачем тебе большие деньги?» Хэнк покатал на губах ледяную улыбочку и мягко заметил: «Эммануил, я думаю, это не твой бизнес. Я хотел сказать, это тебя не касается». Монька засмеялся, потряс сидеющей шевелюрой, благодушно сказал: «Речь идет о таких больших деньгах, что я обязан знать не только, где они вспухнут, но и куда они уйдут. Дело в том, что власть берет нас за жопу не тогда, когда деньги взяты, а в момент, когда мы начали их плавить в нашей радости. Поэтому я хочу понять, зачем тебе большие деньги и что ты можешь поставить за них?» «Это зависит от того, насколько невелики эти большие деньги.